Благодаря, славлю Тя, Боже мой, яко всем дал еси грешникам покаяние. Спасение посрами имя, еда придешь и судите миру всему. Срамная дела сотворша го. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Безмерная Тебе прегрешил, и безмерных мучений ожидаю. Боже мой, ущедри в спаси имя, и ныне присно и во веки коми. Ко множеству милости Твоей я ныне прибегаю. Разреши вериги Богородице согрешений моих.